Глава 24. Индейцы принадлежали к племени Гуато, испокон веков жившему в этих местах по законам предков и предпочитавшему не вступать в контакты с чужеземцами. Они на маленьких делянках выращивали растения, которыми питались, ловили рыбу в реках и охотились с луком и стрелами. Судя по всему, народом они были осмотрительным. Через час Живи почувствовал запах дыма, вскарабкался на дерево рядом с лодкой и с высоты 40 футов увидел крыши их хижин. Он предложил Нейту присоединиться к нему. Нейт не лазал по деревьям 40 лет, но в данный момент другого выхода не было. Он менее проворно, чем Живи, влез на дерево и вынужден был обхватить рукой ствол, устроиться на хрупком суку, чтобы передохнуть. Ему были видны крыши 3 домиков, толстая солома, уложенная аккуратными рядками. Синий дымок поднимался из какого-то недоступного их взором места между 2 из них. Неужели он так близко подобрался к Рэйчел? Может, она там слушает рассказ своих подопечных и решает, что делать? Может, пошлет воина привести их или сама пройдет через джунгли, чтобы приветствовать их? «Поселение небольшое», — заметил Нейт, стараясь не шевелиться. «Там могут быть и другие хижины». «Как ты думаешь, что сейчас делают индейцы?» «Разговаривают. Просто разговаривают. Слушай, мне чертовски не хочется напоминать, но пора двигаться. Мы оставили судно 8,5 часов назад. Я хотел бы вернуться к Уэлли, пока не стемнело». «Какие проблемы?» «Назад мы поплывем по течению. И теперь я знаю дорогу. Обратно мы доберемся намного быстрее». «Тебя ничего не беспокоит?» Живи покачал головой, словно мысль о том, чтобы плыть по Кабиксе в темноте, его нисколько не тревожила. На это же она определенно пугала. Особенное опасение вызывали 2 озера, которые им встретились. Из каждого вытекало множество речушек, которые и днем-то были похожи, как 2 капли воды. В его планы входило познакомиться с мисс Лейн, в общих чертах рассказать о случившемся, ознакомить с юридической стороной дела, показав завещание, ответить на основные вопросы, получить ее подпись, поблагодарить и как можно скорее завершить встречу. Его беспокоило, что время уходило, что подвесной мотор лодки чихал и что предстоял обратный путь на Санта-Лауру. Вероятно, мисс Лейн захочет поговорить или не захочет. Быть может, она скажет совсем немного и предпочтет, чтобы они удалились и больше никогда не возвращались. Спрыгнув на землю, он устроился в лодке, чтобы немного вздремнуть. Но тут же Ви заметил индейцев, что-то сказал и вытянул вперед руку. Нейт посмотрел туда, куда он указывал, в сторону леса. Они приближались к реке медленно, шеренгой, во главе с предводителем, самым старшим из них. Он был приземистым, имел солидный живот и держал какую-то длинную палку. Не похоже, чтобы она была заостренной, во всяком случае, опасной не казалось. Конец ее был украшен симпатичными перьями, и Нейт предположил, что это церемониальный шест. Вожак быстро смерил взглядом 2 незваных гостей и обратился к Живи. «Зачем вы пришли?» — спросил он по-португальски. Выражение его лица нельзя было назвать дружелюбным, но и агрессивности оно не выражало. Нейт продолжал изучать жезл. «Мы ищем американскую миссионерку. Женщину», — объяснил Живи. «Откуда вы?» «Из Корумбы». «А он?» Все глаза устремились на Нейта. «Он американец. Это ему нужна женщина». «Зачем она ему нужна?» Это был первый намек на то, что индейцы, вероятно, знают, где находится Рэйчел Лейн. Может, она прячется где-то там позади, в деревне? Или стоит в лесу и подслушивает? Живи пустился в бурное объяснение, живописуя, как Нейт проделал огромное расстояние и чуть не расстался с жизнью. Для них, американцев, это очень важное дело. Ни ему, Живи, ни индейцам этого не понять. Ей грозит опасность? Нет, никакой. Ее здесь нет. Он говорит, что ее здесь нет, перевел Нейту Живи. Скажи ему, что он лживый сукин сын, спокойно ответил Нейт. Я так не думаю, возразил Живи. «А вы когда-нибудь видели в здешних местах женщину-миссионерку?» — обратился он к индейцу. Тот отрицательно покачал головой. «Слышали когда-нибудь о ней?» Ничего не ответив, индеец, прищурившись, изучающе уставился на Живи, словно решая, можно ли доверять этому человеку. Потом последовал короткий кивок. «Где она?» — спросил Живи. «В другом племени». «Где это?» Индеец сказал, что точно не знает, и стал махать рукой в разные стороны. «Где-то там, на севере или на западе», — сказал он, указывая жезлом куда-то через Пантанал. «Это племя тоже Гуата?» — спросил Живи. Индеец нахмурился и затряс головой, как если бы миссионерка жила среди его неприятелей. «И пики!» презрительно произнес он. «Это далеко?» «Один день». Живи попытался уточнить время пути, но вскоре понял, что для индейцев время не исчислялось в часах. И день не равнялся ни 24, ни 12 часам. Это был просто день. Он попробовал ввести понятие «полдня» и добился прогресса. «От 12 до 15 часов ходу», — заключил он, обращаясь к Нейту.